«Да нет, Алиса Борисовна», — усмехнулся Песков. «Мимо коньяка я, похоже, пролетел. Это не клиентка». «Я из уголовного розыска». Настя протянула свое удостоверение. «Господи!» — Алиса Борисовна в ужасе всплеснула руками. «Что? С кем-то из наших что-то случилось? У меня штат маленький, все на виду, уж казалось бы. Я каждого знаю как облупленного». «Да вот по этому поводу мне и нужна ваша помощь», — перебила ее Настя. «Вы действительно хорошо знаете свой персонал». «Каждого лично на работу принимаю», — гордо заявила Алиса Борисовна. «И большой у вас штат?» «Да что вы, откуда? Всего 12 человек». «И всегда так было? Или раньше фирма была побольше, а потом вы сократились?» «Да нет, мы не сокращались. Моя фирма маленькая, потому что мы осуществляем эксклюзивное обслуживание, очень дорогое, а на него спрос невелик». «Что, кто-то из клиентов пожаловался на персонал? Я немедленно разберусь». «Алиса Борисовна, у вас работала Милена Погодина?» «Мила?» «Да, конечно, но это было так давно. Коленька, вы должны ее помнить. Такая красивая девочка. Она у нас на ресепшене сидела». «Алиса Борисовна, сколько я вас знаю, у вас на ресепшене сидит ваша племянница. Или кем она там вам приходится?» — усмехнулся Песков. «Ах, да, вы Милену не застали. Жаль, обязательно влюбились бы. Такая красивая девочка была и работала отлично. Никогда ничего не путала и не забывала. Когда она уходила, я ей так и сказала: если тебе будет нужна рекомендация на новое место работы, только позвони. Я охарактеризую тебя самым лучшим образом». «А когда она уходила?» — спросила Настя, доставая блокнот. «Ну, этого я не помню. Это было давно. Мне нужно знать точно». «Хорошо, я сейчас позову кадровика, пусть он посмотрит. А почему вы об этом спрашиваете? С Милой что-нибудь случилось?» «К сожалению, Алиса Борисовна, Милена погибла, ее убили». «Какой ужас!» Красивое лицо владелицы туристической фирмы выразило искреннее огорчение и даже некоторый шок. «Так вы думаете, ее убили из-за того, что она у меня работала?» «Это совершенная глупость». «Действительно глупость», — насмешливо подумала Настя. «Такая глупость могла прийти в голову только человеку, страдающему манией величия». «Не волнуйтесь, Алиса Борисовна. Она погибла вовсе не из-за этого. Ее убил любовник». «Из-за ревности». «Узнаем, когда найдем его. Он пока скрывается». «А кто был ее любовником?» — живо заинтересовалась туристическая дама. «Зная Милу, можно предположить, что какой-нибудь состоятельный бизнесмен. Я угадала?» «Да нет, он был совершенно обыкновенным человеком». «Странно». «Почему странно?» «Ну, потому что...» В этот момент дверь кабинета открылась, и заглянул солидный, хорошо одетый мужчина. «Вызывали, Алиса Борисовна?» «Да-да, посмотрите, пожалуйста, когда у нас увольнялась Мила». «Мила?» Брови кадровика поползли вверх. «Какая Мила?» «Ну, Мила, которая сидела на ресепшене. Погодина». «Так это давно было». «Я знаю, что давно. Мне нужно точно...» — надменно ответствовала Алиса Борисовна. «И когда вы ее принимали на работу?» — быстро добавила Настя. «И какой оклад у нее был? И формально, и на самом деле?» «Это коммерческая тайна», — мгновенно отреагировала владелица. «Алиса Борисовна, я не из налоговой полиции и даже не из инспекции. Я ищу убийцу, и меня совершенно не интересует, какие зарплаты вы показываете в ведомостях и какие платите на самом деле. Мне нужно восстановить всю жизнь Погодиной и ее финансовое положение в каждый период жизни. Вам это понятно?» Настя обернулась к кадровику и обворожительно улыбнулась ему. «Значит, дата поступления на работу, дата увольнения и два оклада, официальный и реальный. Будьте так добры». Кадровик перевел взгляд на начальницу, которая подумала немного и снисходительно кивнула, мол, делай, что велено. Он понимающе крякнул в ответ и скрылся за дверью. «А вас, Алиса Борисовна, я очень попрошу вспомнить все подробности о Милене, начиная с того, как она попала к вам на работу, и заканчивая тем, при каких обстоятельствах она ушла». Память у Алисы Борисовны была очень даже неплохой, и она поведала, что к ней обратился ее давний, но не очень близкий знакомый, бывший одноклассник, с вопросом, нет ли у нее места для красивой толковой девушки. Алиса Борисовна в то время руководила своей фирмой около полугода. Это было ее первое дело. В вопросах подбора персонала она была совсем не искушена, набрала по первости, кого попало, и вот спустя полгода начала пожинать плоды, обретя некоторое понимание того, как нужно искать людей и кого можно и нужно принимать на работу, а кого ни в коем случае нельзя.